Глава 24. Зимний бал. Сессия, набирая обороты, торопливо катилась вперед. По всем теоретическим дисциплинам, даже за теорию ведения боя, я получила высший балл. Практика далась хуже. Мечевой бой я едва не завалила. Меня поставили против паренька с факультета воздушников. А они просто нереальные ребята, я еще в первый день это поняла. Меч в его руках словно летал. Даже разглядеть сложно. Казалось, он сжимает стальной вихрь. «Давай, давай, Кора, смелее!» — крикнул магистр Свер, наш преподаватель. «Ты ведь собираешься участвовать в турнире?» «Собираюсь. Еще как собираюсь». Я выдохнула, пытаясь сосредоточиться и вспомнить все, чему меня учил Ран. «У каждого есть свое слабое место», — говорил он мне. И хотя на первый взгляд слабого места у моего соперника не было, но я решила, по крайней мере, не сдаваться. Если он такой стремительный и быстрый, то я, наоборот, постараюсь стать сосредоточенной и осторожной. На каждое его несколько перемещений и выпадов я делала только небольшие шаги, уклоняясь от уколов. Сама пока не атаковала, присматривалась. И вот спустя несколько минут поняла, что мой противник устал, хотя казался неутомимым, как ветряная мельница. Просто он привык к быстрому бою, вот и вымотался. В то время как я все еще была полна сил. Вот оно, слабое место! Ошибка не заставила себя долго ждать. Воздушник оступился, его повело в сторону, и он открылся для удара. Я не упустила свой шанс, ведь все это время я была готова к броску и ждала только подходящего момента. «Кора сдала!» Преподаватель тоже внимательно следил за боем. «А ты, Эрис, сбавь обороты в следующий раз. Скорость — это еще не все. В бою нужна голова. Кора — высший балл. Эрис — приемлемо. Удачи на турнире!» Я бежала к своим, не чуя под собой ног от радости. Еще один высший балл! Я вспоминала первый учебный бой с Раном, когда я так нелепо пыталась напасть на его меч и понимала, что прошла огромный путь. Я почти верила теперь, что смогу выйти в финал турнира. Мои однокурсники, сидевшие на трибунах амфитеатра, ожидая своей очереди, при моем приближении одобрительно загудели. Я плюхнулась рядом с Витой и Норли. «Коржик, ты молодчина!» Вита тоже сдала, правда, неприемлемо, но по этому поводу нисколько не переживала. Куда сильнее ее волновал грядущий зимний бал, о котором она заводила разговор в каждую свободную минуту. «Все-таки это очень обидно, что нельзя надеть платье такое, какое захочешь. Мне вот красный совсем не идет», — сокрушалась она десятый раз за день. «Он всем огневикам идет, не выдумывай», — возразила Норли, не выдержав это слушать. «Зато у каждого платья свой фасон», — попыталась подбодрить я Виту. «У тебя вот юбка укороченная спереди, до колена всего, тебе очень к лицу, а у меня до пола, буду спотыкаться весь вечер». На самом деле я была очень довольна своим платьем. Оно так славно на мне сидело, подчеркивая все достоинства фигуры. Портниха знала свое дело, этого не отнять. Я уже представляла, как буду кружиться в танце с Раном. Он ведет так аккуратно, что точно не запутается в складках моего платья и не отдавит ногу. А вот в Вике я, конечно, не могла быть уверена. Этот может и специально на подол наступить. Так, кажется, я заразилась от Виты. А между тем до бала надо еще дожить. Впереди самый страшный для меня экзамен — практическое применение боевых заклятий. Не столько страшный, конечно, сколько унизительный. Получу отметку весьма посредственно, ничего для этого не сделав. Стыдно. Экзамен проходил следующим утром, здесь же, в амфитеатре. На всякий случай, кроме первокурсников, огневиков и магистра Толли, присутствовали преподаватели-водники, чтобы затушить пламя, если кто-то из молодых стихийников не сможет удержать магию под контролем. Вызывали по одному. Каждый студент должен был сотворить огненную сеть, огненную петлю и огненный жезл. Все справлялись вполне прилично, не зря магистр столько с нами возился. Никто его не возненавидел, наоборот, были благодарны. Вот только я с каждой новой названной фамилией все ниже опускала голову. Я радовалась за друзей, отлично справившихся со всеми заданиями, но как же мне самой хотелось стоять сейчас там, на сцене, и чувствовать загадочную красную или желтую энергию, проходящую по венам. Какая она, эта энергия? Как ее можно ощутить? Как горячий поток, струящийся по рукам. Я пыталась узнать у Виты, и она честно пыталась объяснить. Но, видно, в языке просто не было подходящих слов. Она говорила, что это одновременно и как щекотка, и как жжение. И все тело словно наливается светом и силой, а внутри будто клубок из перепутанных нитей красного, белого, желтого и оранжевого цветов. Надо вытянуть нужную. Красиво. И чудесно. Так что пока мои однокурсники творили магию, я могла только любоваться и мечтать о том, что когда-нибудь я тоже так сумею. Магистр Толли вызвал меня самый последний, когда все уже разошлись. Только мои друзья дожидались у дверей. Я стояла, понурившись, ожидая своей незаслуженной оценки. «Кора, ты заслужила свою отметку, хотя бы за старание», — мягко сказал преподаватель, будто прочитал мои мысли. Кто знает нашего магистра, тот понимает, что слова «магистр Толли» и «мягко» — два несовместимых понятия. Потому я так удивилась, что даже подняла на него взгляд. «Кора, тебе не в чем себя винить». «Я давно не видел студентов, которые были бы столь же старательны. Ты делаешь все, что в твоих силах. К сожалению, иногда даже самое сильное стремление не может исправить то, что не в нашей власти. Ты честно получаешь сегодня весьма посредственно. К сожалению, выше оценку я тебе поставить не могу». «Спасибо. Я все понимаю», — прошептала я. Магистр Толли всегда говорил именно то, что мне нужно было услышать. Честно и прямо, но не обидно. Едва мы успели выйти из амфитеатра, Вита затормошила меня, запрыгала вокруг. «Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло, Коржик? Мы сдали свою первую сессию, вечером бал!» «Ага», — сказала я, не вполне еще осознавая, что первая в моей жизни сессия действительно позади. Но вдруг налетел прохладный ветерок, поднял и закружил в воздухе белые снежинки. На небе в просвет между облаков выглянуло солнце, и я почувствовала такую радость и свободу, что захотелось петь. «Мы сдали! Ура!» — крикнула я уже искренне. И Вита, Норли и Лекс закричали следом за мной, а потом мы принялись бегать друг за дружкой, пытаясь окунуть в сугроб. Это был прекрасный день. Окрыленная первым успехом, я верила теперь, что у меня все обязательно получится. Я выйду в финал. Я сражусь против бестии один на один. Последний глиняный шарик откроется, и далекий предок передаст мне свою силу. Все так и будет. Обязательно. Время до вечера пролетело как одно мгновение. В центральный корпус надо явиться заранее. Учебные классы на время превратятся в гримерные и костюмерные. Нам помогут одеться и уложат волосы в красивые прически. Только первокурсникам такая привилегия. Это наш праздник. «Наш бал!» Я замешкалась в комнате, хотя ничего меня не держало. Наряжаться и причесываться не нужно, все сделают за меня. Но когда я осталась одна в тишине, холодок пробежал по сердцу. О первом танце я старалась не думать, однако в эту секунду очень ясно представила липкие руки Вика и его ухмылку. Даже неосознанно вытерла ладони о платье. Фу! Как говорят, ложка золы на белом снегу. Начало вечера он мне точно испортит. Или гадость какую-нибудь скажет, или руку вывернет незаметно. Ну, тогда я тоже молчать не стану. Я давала ему последний шанс. В дверь забарабанили, и я услышала возмущенный голос Виты. «Кора, ну где ты там? Сколько можно ждать? До бала полтора часа, а мы еще не одеты, не причесаны!» Я постаралась выкинуть из головы все неприятные мысли, улыбнулась и пошла открывать. Помощницы, которые должны были готовить нас к выходу, тоже ругались, что мы явились так поздно, хотя, на мой взгляд, времени более чем достаточно. Но это я сначала так думала, пока на меня не стали надевать платье. Оказалось, у него к тому же куча нижних юбок и корсет с тонкой шнуровкой, и миллион тесемочек, которые следовало завязать. После того, как меня утянули везде, где нужно, завязали все шнурочки и разгладили все складочки, времени едва хватало на то, чтобы уложить волосы в прическу. Я попросила сделать высокую, с несколькими выпущенными прядями, как в тот день, когда я впервые танцевала с Раном в его родовом замке. Последние штрихи к образу — алые туфельки и бархатные перчатки, скрывающие руку до локтя. Само платье было с короткими рукавами и глубоким вырезом спереди. На обнаженные плечи накинули газовый платочек и закололи изящной тонкой брошкой-капелькой, переливающиеся от каждого случайного лучика света. «Вот, присядьте, госпожа». Меня осторожно усадили на стул, словно фарфоровую куклу, такую хрупкую, что лишний раз страшно дотронуться. Я оглянулась и увидела сосредоточенных однокурсниц, которые сидели так прямо, будто боялись сломаться, отклонившись хоть на сантиметр в сторону. Вита с распущенными слегка завитыми волосами выглядела очень хорошенькой и очень нетерпеливой. Она тоже боялась пошевелиться, но постукивала носком туфельки, будто уже пустилась в пляс. Вита тоже на меня посмотрела. «Красавица, ран весь твой», — сообщила она между делом вслух то, что я не решалась сказать даже себе. «Неужели мои чувства так заметны?» Щеки покрылись румянцем. «Вита, ну ты что? Мы просто друзья». «Ага, конечно», — легко согласилась подруга, но и так было понятно, что она думает на самом деле. В класс заглянул куратор. «Так, все готовы? Ах, красавицы мои! Ну, пойдемте, партнеры ждут!» Помощницы на него зашикали, прогоняя. «Еще несколько минут!» «5 минут!» — пригрозил он. «Пора начинать бал!» Все засуетились, пытаясь в последние секунды успеть довести начатое до совершенства. Закалывали брошки, закручивали пряди, разглаживали чуть примятые кружева, стирали с обуви несуществующие пылинки. И вот уже первокурсницы выстроились у дверей. За ними нас ждут наши однокашники. Предложат руку и поведут наверх, в зал, где уже все готово к торжеству. Сердце заныло от нехорошего предчувствия. Стоит ли ждать гадость от Вика сразу, или он прибережет ее для танца? Я шагнула за порог и натолкнулась на него взглядом. Вик странно смотрелся в красном костюме, словно стал старше и выше ростом. И не гримасничал, как обычно, был странно сосредоточен. Я замерла на секунду, не решаясь взять его под руку. «Давай, Кора, я не кусаюсь», — буркнул он. «Ладно, куда деваться?» Я была готова к тому, что он нарочно быстро потащит меня вперед, чтобы я спотыкалась на каждом шагу. Но Вик шел медленно, приноравливаясь к моим шагам. Ясно, не хочет получить выговор от куратора. Большой зал для торжеств занимал весь верхний этаж центрального корпуса. Мы встали у восточного выхода, ожидая сигнала. Я знала, что каждый факультет расположился сейчас у своего выхода. Мы зайдем в зал все вместе с четырех сторон. Каждый факультет в нарядах своего цвета. Алый — у нас огневиков, синий — у водников, зеленый — у воздушников и черный — у земляных. И вот, наконец, оркестр заиграл быструю и веселую мелодию, приглашая первокурсников. Я едва могла дышать от волнения, наблюдала за происходящим словно со стороны. Из полутьмы коридора мы вынырнули в сверкающий, залитый светом огромный зал. С зеркал, располагающихся по стенам, сняли защитные панели, и казалось, что пространство в два раза больше, чем есть на самом деле. Под потолком висели грозди радужных ярких огневиков. Студенты приветствовали нас радостными криками, они уже собрались в зале. Где-то там, среди них, Ран. Он видит меня сейчас. Они все были в жемчужно-серых костюмах и платьях, тоже симпатичных, но только первокурсники сегодня блистали во всей красе. Мы встали в позицию для вальса, ожидая начала музыки. Мое сердце билось так сильно, что слышала его стук у себя в ушах. Вышел директор, чтобы сказать приветственную речь. Сквозь гул голосов и смех я слышала его ровный и строгий голос, но почти не могла разобрать слов. Не страшно, он не говорил ничего важного. Поздравлял с окончанием первой сессии и надеялся, что мы и впредь будем поддерживать честь Академии своим старанием и прилежанием. И вот, наконец, раздались первые такты вальса. И вновь я порадовалась тому, что все движения доведены до автоматизма, и не нужно вспоминать, куда ставить ногу и как держать руки. Однако первую минуту так волновалась, что совсем забыла, кто держит меня за руку. Вик. Вздрогнув, я подняла на него глаза. Вик не смотрел на меня, он выглядел очень отрешенным. Я боялась, что он сожмет мою ладонь слишком сильно, чтобы сделать больно, или еще какую-то гадость совершит, но он двигался, как заводная кукла. Мгновение спустя я поняла, что с ним. Вика, никто не учил танцевать вальс так, как нас, выросших в благородных семьях. У него не было этих бесконечных занятий, когда отрабатываешь и отрабатываешь шаг за шагом танцевальные движения. Наверное, он учился сам, взял несколько уроков. И теперь страшно боялся сбиться и опозориться на глазах у всех. Я видела, что по его щеке скатилась и повисла на подбородке капелька пота. Рука тоже была мокрой, как я и предполагала. Довольно гадкое ощущение. Но, по крайней мере, он слишком занят сейчас, чтобы оставались силы на какую-нибудь подлость. Мы кружились по залу. Алые, синие, зеленые и черные наряды перемешались, но являли собой не хаотическое нагромождение цветов. Они переплетались, как узоры в калейдоскопе, а зеркала множили это великолепие. Мы с Виком скользили по внешней стороне круга, мимо улыбающихся студентов в жемчужных одеждах, мимо колонн, мимо выходов на балкончики, которые сейчас зимой были закрыты. Балкончики шли по всему периметру зала, и потом летом, когда состоится выпускной бал старшекурсников, можно будет выбегать на них, чтобы подышать свежим воздухом. Мелодия почти закончилась. Я услышала последний завершающий проигрыш и уже стала обдумывать, как мне поскорее отыскать Рана в этой толпе. Как случилось непредвиденное. Я расслабилась и перестала ждать от Вика подвоха. А зря. Мы оказались напротив очередного балкончика, и в этот момент он толкнул дверь, поднял меня за локти и в одно мгновение перетащил за порог. Дверь захлопнулась, отгородив нас от света и шума, от музыки и кружащихся в танце пар. Я, разгоряченная танцем, еще не совсем понимала, что произошло. Почему мы сейчас здесь, на крошечном балконе, в темноте? Холод немедленно пробрался под легкий платочек. Влажная кожа покрылась мурашками. «Ты чего?» — прошептала я, пытаясь обойти Вика и вернуться в зал. «Очень глупая шутка, не смешно!» «А я не смеюсь». Сдвинуть его с места не представлялось никакой возможности. Я быстро шагнула к резным перильцам, вглядываясь в темноту. Нет, слишком высоко не спрыгнуть. Что он задумал? Я почувствовала во рту металлический привкус страха, но внешне постаралась сохранять хладнокровие. «Немедленно отпусти меня», — сказала я. «Ты забыл, что я тебе давала последний шанс? Ты хочешь неприятностей?» Хуже всего было то, что Вик молчал. Я не видела в темноте его лица, только слышала тяжелое дыхание. Он будто пытался на что-то решиться, но пока не мог. «Отпусти!» Я кинулась на него с кулаками, понимая, что не в силах причинить вреда. Наверное, это был жест отчаяния. Что он сделает со мной? Станет мучить, скинет с балкона? Он схватил меня за запястье, больно сжал, отрывая от себя. Прижал спиной к кованой решетке, украшающей дверь. Я почувствовала, как льдинки, намерзшие на решетку, больно жалят обнаженные плечи. Я не могла вытащить руки из его хватки, хотя очень старалась. Я пыталась наступить туфелькой ему на ногу, но Вик встал достаточно далеко. Мне было не дотянуться. Уговаривать его бесполезно. Я сжала губы изо всех сил, сдерживая слезы. «Ты гадкая, мерзкая девчонка! Ты сколько еще будешь надо мной издеваться?» Прошипел он, наклоняясь к моему лицу. Это было так неожиданно, что я совершенно опешила. «Что?» «Ты ничего не замечаешь, да? Серьезно?» Я испуганно покачала головой. Я совсем не могла понять, о чем он сейчас пытается сказать. Вик дышал сквозь стиснутые зубы так страшно, что казалось, будто он сходит с ума. Может, так и есть? В чем он пытается меня обвинить? Он отпустил мою правую руку и тут же сдернул с нее перчатку. Я вскрикнула от неожиданности. Ледяной ветер защипал обнаженную кожу. Вот сейчас он сделает мне больно. Я зажмурилась, пытаясь втиснуться в стену. Но Вик сделал что-то совсем иное. Он поднял мою ладонь и прижал ее к губам. «Ты меня с ума сводишь, пустышка!» — прохрипел он каким-то чужим голосом. «А мы ведь отличной парой были бы. Бастард и пустышка, да?» Он захихикал, но неестественным зловещим смехом. «Я с первой встречи, с первого взгляда понял, что только тебя хочу видеть рядом с собой. Но кто я такой? Незаконно рожденный, никто. Так несправедливо. Ты пустышка. Почему ты стоишь выше? Почему ты на недосягаемой высоте? Только по праву крови, Кора!» Он снял с меня вторую перчатку, прижал мои захолодевшие руки к своему лицу, вдыхая запах. Я стояла ни жива, ни мертва, ошеломленная этой новостью. «Кора, Он принялся целовать мои пальцы с какой-то неистовой нежностью, а меня передергивало от страха и омерзения. Но где-то в глубине души возникло и талика сочувствия. «Вик, прошу тебя, давай поговорим после, когда ты успокоишься». Я пыталась говорить с ним, как с маленьким мальчиком, но того капризного, злого, трусливого мальчишки, которым я привыкла воспринимать Викара, больше не было. Рядом со мной стоял отчаявшийся и готовый на все взрослый мужчина. «Я никогда не успокоюсь!» — зло крикнул он, на секунду оставляя в покое мои пальцы, но тут же немного смягчился. «Кора, ты должна быть со мной, понимаешь? Или я с ума сойду?» «Вик!» «Да или нет?» «Что мне ответить? Согласиться и попытаться усыпить его бдительность? Пусть поверит, главное, чтобы выпустил меня. И я уже открыла было рот, чтобы солгать, но не смогла. Никогда, Вик!» Он зарычал, как раненый зверь, вцепился мне в плечи, срывая платочек. Булавка, расстегнувшись, уколола до крови. Он приподнял меня, и лопатки больно проехали по железной решетке. Я чувствовала, что кожа на спине стерта и горит огнем. Мое лицо оказалось на уровне его горящих глаз. «Поцелуй меня!» — прохрипел он, обдавая горячим дыханием. «Нет!» Я дрожала и чувствовала, что силы меня покидают. Но я твердо была намерена не уступать, как бы ни было страшно. «Мерзавка! Мне и не нужно твое разрешение!» Он схватил меня за волосы, запрокидывая голову, прижал всем телом к стене. Я не могла ни крикнуть, ни пошевелиться. Еще секунда, и он меня поцелует насильно, а потом... Что потом? Даже думать страшно.